Событие 36. Я же итальянец, мы любим поговорить. Аль Пачино. Команда Лацио, с которой первой будет играть молодежка, названа так в честь провинции. Ну, это как в будущем, скажем, Екатеринбург будет находиться в Свердловской области. Так и Рим находится в провинции Лацио. Из газет в Ленинке Фомин нарыл несколько прозвищ команды. Одно было не сильно, как бы это сказать, приличным. Нет, не матерным. Прозвище – фашисты. И, как понял Вовка, за дело дано прозвище. Во-первых, Бенито Муссолини был фанатом этого клуба и старался посещать все их матчи. Так еще и всяческие кричалки у болельщиков не сильно отличаются от фашистских лозунгов. Были и другие менее одиозные прозвища. Самым используемым было «римляне». Ну а чего? Клуб появился раньше Ромы, и именно в Риме. Почему бы им и не быть римлянами? Еще их называют «орлятами». На гербе клуба есть орел римских легионеров. А вот следующее прозвище будет проблемой. От клубных цветов Лацио достались прозвища «бело-небесно-голубые» или «бьянко-челюсти» и просто «бело-голубые» или «бьянко-дзурья». Они играют дома в голубых футболках. И именно в голубых футболках и белых трусах прибыли в Италию «Динамо» Московская область. Это же не сытые 80-е годы. У СССР нет возможности на каждый матч делать несколько образцов формы для футболистов. Сделали тебе голубую с белой форму, в ней и играй. И так на парашюты шелка не хватает. А тут сразу для четырех команд четыре комплекта формы делай в двух цветовых гаммах. Не жирно будет? Закончен разговор. Наверное, и Вовкина вина в том, что пацаны приехали в Рим в форме, очень похожей на форму хозяев, есть. Его посылали в Ленинку? Посылали. Давали команду подготовиться? Давали. Тогда какого черта? Пришли команды на предматчевую тренировку вечером. И тут вон о чё. Нет, форма все же отличается. Не тот оттенок голубого у советских футболистов. Он скорее синий, чем небесно-голубой. И трусы не чисто белые, а синими продольными полосками тремя. Как у Адидаса будущего. Тем не менее, играть так нельзя. Пришлось Савину с Чернышовым и Еленой Чебурашкиной, приданной переводчикам на время их пребывания в Риме, идти унижаться к тренеру Лацио Спироне. А тот их отправил дальше к президенту Ремо Дзинобе, которого пришлось прождать руководителем нашей делегации больше двух часов. Уже стемнело, когда сеньор Дзинобе появился. Рожи корчил, протяжно вздыхал, плевался в прямом смысле этого слова. Жвачка выдохлась. «Ладно, мы выйдем в гостевой форме. Она черная. Тогда и вы мне навстречу пойдите. Давайте после матча устроим небольшое соревнование по пенальти. Бьют 10 человек. По очереди». «Договорились, сеньор Дзинобе. Мы с этого года такие соревнования устраиваем после каждого матча в нашем чемпионате. Разве что бьем по 5 раз. Но 10 так 10. Это будет хорошей проверкой молодежи». «Какой еще молодежи? Бить должны те футболисты, которые выйдут на игру». Савин хотел было объяснить, что играть будут 18-летние пацаны, но тут его с такой силой за рукав дернул Чернышов, что реальность в лысеющую голову вице-президента ФИФА вернулась. «Хорошо, бить будут те игроки, что выйдут на матч». «Вот и договорились. Болельщикам нашим это не понравится, но не играть же на самом деле в одинаковой форме». Итальянец сунул руку в копну черных слегка вьющихся волос и зачем-то оправдываться стал. «У нас этот сезон весь наперекосяк пошел. Из-за войны люди стали жить беднее, и на матчи приходит мало народа. И кроме того, сеньор, тьфу, многие источники финансирования исчезли. В середине сезона ведущие игроки из-за уменьшения зарплаты объявили забастовку. Играли вторым составом и в результате скатились на 13-ю строчку в турнирной таблице. Но ничего. Сейчас все разногласия улажены, и вы завтра будете играть с одной из сильнейших команд Италии. А в следующем году мы поборемся за Скудетто. Это такой маленький щит с цветами нашего флага. Небольшая эмблема, носимая на форме членами итальянских клубов, выигравших ежегодные чемпионаты в предыдущем сезоне. У вас нет такого обычая? Так заведите. Это же почетно выходить на поле со Скудетто на футболке.